Глава 27. «Мичие», — позвала мама, — «сходи на кладбище. Семён говорит, ограда на бабушкиной могиле упала, надо поправить». Мичие молча кивнула, отыскала крепкую железную лопатку и моток проволоки, положила их в корзинку. Просьба ее не удивила. Жители деревни избегали ходить на кладбище, побаивались, считали, что ни к чему зря тревожить мертвых. Семья Мичие исключением не была. Но сама Мичие не испытывала ровным счетом никакого страха, хотя видела и чувствовала больше других. А может, именно поэтому ее ничего не пугало? Бабушка рассказывала, мертвым незачем вредить людям, если у них нет личной обиды. Мичие ей верила и точно знала, что никто из умерших обиды на нее не держал. Разве что Женя. Но она-то была не на кладбище. И Мичие это было на руку. Ей нравилось время от времени навещать бабушку. Родители об этом знали. Сперва побаивались, где это видано, чтобы девочка не боялась нечистой силы и с удовольствием ходила на такое место, как кладбище. Но потом списали это на тоску по бабушке, с которой Мичие была очень близка, и с облегчением включили уход за могилой в обязанности дочери. А та и рада, на кладбище ей было спокойно. С тайгой, другим берегом и скалами и сравнивать нечего. Как будто мертвые выстроились в плотный круг и не допускали до своего обиталища ничего нечистого. Перед самым уходом Мичие улучила момент и достала из тайника камни. На кладбище они говорили много удивительного. Будь они живыми, можно было бы сказать, что там у них развязывается язык. 2 года назад именно там камни рассказали, что случилось с Женей, которая, как говорили, пропала в тайге. Мичие долго сомневалась, стоит ли открывать эту тайну кому-нибудь. Да хотя бы отцу, или Жениной тете, или не стоит. Она спросила у камней. Ответ был однозначным — лучше молчать. И Мичие бы молчать. Она наверняка знала, насколько жестокими могут быть нечистые силы к тем, кто лезет, куда не просят. Но все-таки сообщила об этом брату Эрхану. Новая беда не замедлила прийти. Мичие была уверена, из-за этого Женя на нее сердится. Ей нравился Эрхан, а теперь он совсем не в себе. И все потому, что она не смогла держать язык за зубами. «Мичие, здравствуй!» Мичие обернулась. К ней спешила Елена. Мичие знала, она ее не любит и никого не любит. Об этом даже спрашивать не надо было. И так все понятно. Фальшивая улыбка и сейчас натянутое на ухоженное лицо мало кого обманывала. «Ты случайно не видела Катю или Салаата? Они пошли гулять, но прошло много времени, Катин отец волнуется». 3 часа назад Мичие видела, как Салаат, воровато озираясь, увлек Катю в тайгу. Она собиралась сказать «нет», но что-то толкнуло ее, губы сами собой зашевелились, и ложь получилась совсем иной. «Видела. Они были там». Мичие махнула рукой на другой конец деревни. «Лошадей пошли смотреть». «Вот оно что!» — Елена заметно успокоилась. «А ты куда?» «На кладбище. Бабушкину ограду починить надо». «Ограду бабушкиной могилы!» — поправила Елена. «Ты не могла бы по пути посмотреть, они все еще там? И если да, передать, что Сергей Васильевич беспокоится». Мичие кивнула. Крюк был совсем небольшим. Она пересекла деревню, прошла мимо лошадей и вышла на берег, с которого открывался вид на скалы. Мичие понятия не имела, зачем пришла сюда, ведь знала наверняка, что Кати и Салаата здесь нет. Река спокойно несла свои воды в ей одно известные края, окруженные непроходимой тайгой и подернутые вечным туманом. Скалы вдали маячили зловещим предупреждением. Внезапный порыв заставил Мичие сесть на траву и достать мешочек с камнями. Она взяла их в руку, расстелила мешочек и бросила камни. На этот раз они были немногословны. «Не смотри». Но Мичие почему-то именно это и сделала. Подняла взгляд и с ужасом увидела вдалеке, на этом проклятом месте, огромный черный силуэт. Зверь был там, и он не хотел больше ждать.